Глава 18. Сытно поужинав, Елизар подобрел. Понравились, видно, мясные щи, котлеты с картофельным пюре, пироги и блинчики с начинками. Это ему не крупа на воде сваренная. Старик кушал, а сам на Филимона посматривал, который увивался возле стола, выпрашивая вкусненькие чары. А мне не жалко, я еще и Кусю подкармливала, которой хватало той малости, что оставлял дракончик. Что ж, думаю, твои мази хорошо пойдут в лавке. Но не забывай, что на кону моя репутация мастера, поэтому ты получишь 40%. За зелья, что изготовлены по моим рецептам, так и быть, ставлю 30. Но учти, я намерен тщательно проверять каждую партию. При мне будешь готовить. Почему так мало? Возмутилась старческой скупости. Рецепты у меня собственные имеются. Всю подготовительную работу я делаю. А потому что ты никто, девка с улицы, без образования и лицензии на работу. Я тебя приютил, накормил и напоил, делом позволил заниматься. Если попробуешь хоть одну каплю средства без моего ведома продать, пожалуюсь представителям чародейской торговой гильдии. Они тебя такими штрафами обложат. До старости будешь отрабатывать, — пригрозил Чудов. И ведь сдаст. А там такие ушлые типы работают, что непременно отыграются на бедной мне. Я ведь еще не рассказала, что они сюда уже наведывались. Вот крику будет. Что ж делать? Соглашаться на грабительские условия? Вот уж нет. Внутри меня кипела стойкая уверенность, что нельзя так бессовестно загонять в угол и пользоваться бедственным положением человека. Да сколько ж можно терпеть несправедливость? Я согласна приходить 2 раза в неделю и готовить зелья из ваших ингредиентов. Нашла компромиссный вариант. Рыскать целый день по лесу, после чего несколько часов кряду обрабатывать травы и растирать их в порошок, затем еще полдня стоять у котла и напитывать готовый продукт чарами, за жалкие 30% я не собиралась. — Что значит приходить? — нахмурился Чудов. — То и значит, что бесплатной прислугой я больше работать не намерена. Я старалась, думала, вы действительно научите контролю над чарами и чему-то новому, но вы только убедились, что я знакома с травами и умею составлять сборы, и скинули тяжелую работу на меня. Еще и унижаете каждый раз, обесценивая мой труд. «Ан, как ты заговорила, девка неблагодарная!» — процедил старик. «Пригрел змеюку! Вспомни, откуда ты пришла! Прямиком из тюрьмы пожаловала! Я приютил тебя, обогрел, а теперь ты нос воротишь!» «За приют и заботу я вам благодарна и отплатила за это честным трудом. У меня ни минутки свободной не выдалось с тех пор, как я здесь поселилась. Если я вас стесняю, то съеду сегодня же, найду, где снять угол. Нам с Кусей и Филимоном много места не нужно». «Эш, съедет она! Ну и проваливай! Много вас таких побродяжек по улицам шляется! С этого дня я запрещаю прикрываться моим именем! Ты больше не моя ученица! Если хоть каплю средства продашь, снова в тюрьму отправишься за мошенничество!» «Куся, Филимон!» Я поднялась из-за стола. «Мы уходим!» «И куда это ты мою мухоловку забираешь?» Ядовито поинтересовался Чудов. «Сама проваливай, а она останется!» «Вашу? С чего вдруг? Куся, ваша!» «С того, что это моя собственность! Спасибо, что выходила ее, но я об этом не просил. Это твоя собственная инициатива. Любой суд будет на моей стороне». «Но вы не можете ее отобрать. Она выросла на моих чарах и меня считает хозяйкой». Будто распознав, что старик задумал недоброе, Куся передвинулась поближе ко мне, ощетинилась листочками, заклацала острыми створками на Елизара. «Захлопнись!» — прикрикнул на нее старик. — Не то я тебя живо слушаться научу. А ты чего расселась? Пошла вон! «Елизар Захарович, пожалуйста, отдайте Кусю!» — всхлипнула я. «Зачем она вам?» «Не твое дело!» — огрызнулся вредный старикашка и, поднявшись, пошаркал к двери, демонстративно ожидая, пока я покину дом. «Что вы за нее хотите?» Я схватилась за горшочек с мухоловкой, а бедняжка вцепилась в меня всеми листочками. «Здесь остаешься еще на неделю!» — неожиданно передумал Чудов. «Завтра же идешь в лес и пополняешь запасы трав, а после делаешь все то, что и раньше. За работу, так и быть, получишь 30%. И больше никакого торга. Попробуешь еще хоть слово поперек сказать, вылетишь с волчьим билетом!» Эх, знала бы, чем неожиданная поблажка обернется, лучше б сразу ушла. Но как я могла бросить Кусю с этим злобным старикашкой? Он же ее голодом уморит. Обижать будет. И хотя внутренне я противилась наглому шантажу, а все же подчинилась, не сумев бросить живое существо в беде. Старик поднялся к себе, а я убрала со стола и перемыла грязную посуду, спрятала остатки продуктов в холодильный ларь и подмела пол. После того, как навела порядок, отправилась в чулан. Куся и Филимон ни на шаг не отходили, будто чувствовали, как мне плохо. Однако сдаваться я не собиралась. Прежде чем в лес идти, к Драконову загляну и расскажу, какой ультиматум поставил Чудов. Может, Гордей подскажет, как найти выход из сложившейся ситуации. Скорей бы уже чародейская проверка приехала, чтобы я могла аттестацию пройти и получить лицензию на торговлю. Поскольку для меня ничего не изменилось, рано утром отправилась в огород прорвать траву и полить грядки. Чары в воду для поливки больше не добавляла. Никто не оценил стараний. На завтрак сварила молочной каши, напекла блинчиков, часть которых в дорогу взяла. Старик спустился и уселся за стол, как ни в чем не бывало. Умял все, что я наготовила, и даже спасибо не сказал. «В лесу надолго не задерживайся. Вот список необходимых трав», — выдал листок, исписанный убористым почерком. «А где твой питомец?» — поинтересовался Филимоном, потому что Куся держалась поблизости. «Он появляется, когда в том возникает необходимость. Что-то еще?» «Нет, ничего. Приберись тут и отправляйся. В лавке совсем запасов не осталось. Все извела». «Не извела, а приготовила зелье», — поправила Елизара, который в ответ зыркнул на меня злобно, но промолчал. Перед уходом я наказала Кусе держаться подальше от Чудова и ничего не бояться. Я скоро вернусь, и все у нас будет хорошо. По дороге заглянула к Авдотье и предупредила, что яйца пока брать не стану. Если старик желает и дальше вкусно питаться, пусть сам покупает. «Что, не понравилось ему, когда к тебе люди пошли?» — без труда угадала причину недовольства соседка. «Вот скряга! Жалко будет, если не сумеет тебя удержать». «Уже не сумел. Я осталась только на неделю, а потом уйду», — поделилась частью проблем. Все их вываливать на женщину посчитала неправильным. Она ведь ничего не знала о Филимоне и Кусе, которых я прятала от людей. Как и планировала, по дороге заглянула в старую казарму, где разместилось отделение стражей. Только Драконова на месте не оказалось. Еще с вечера вызвали в порт расследовать какое-то происшествие. «Передайте, что я заходила», — попросила Федора Кузьмича. «Мне срочно необходимо поговорить с Гордеем Властимиловичем». «Обязательно передам, Варвара Михайловна», — пообещал Усатов. «Как только появится. А ты далеко собралась?» «В лес за травами Елизар Захарович отправил», — пояснила я. «Не забудьте о просьбе, пожалуйста». Бродила я по лесу долго, пока весь список собрала. Почти не отдыхала, чтобы вернуться пораньше. Не то чтобы я торопилась поручение старика исполнить, а сердце сжималось в тревоге. За Кусю переживала и думала, отдаст ли ее старик через неделю. Он ведь толком ничего не обещал. Надо бы изучить местные законы, чтобы понимать, насколько его угрозы реальные. И правила торговли в чародейской гильдии тоже не помешает узнать. Вопросов много накопилось, а вот источник для ответов имелся пока только один. Домой я вернулась ближе к ужину. Разумеется, Чудов меня тут же отчитал, где я так долго шлялась. Он бы уже давно с таким плевым делом справился. Так и собирали бы травы сами, — огрызнулась я. В чащу заходить опасно, там зверье дикое водится. Вот и приходится бродить по краю, выискивая нужные растения. — Поговаривайся тут, — цыкнул старик. — Иди теперь и разбирай, что притащила. — Завтра разберу, мне еще ужин готовить. Не собиралась пахать без отдыха, а я еще не обедала. — Ужин без тебя приготовят. Обед сама прогуляла, кто ж виноват? — Кто приготовит? — удивилась я. — Не твоя забота. Или ты думала, замены не найду? Говорю же, только свистну, и куча работниц набежит. Я выгрузила травы в подсобке и отправилась на кухню знакомиться с поварихой. Интересно, кого Елизар так быстро нашел на мое место? Поздоровалась с женщиной, стоящей у плиты. «А, явилась нахлебница!» — хмыкнула та, копируя старикашку. Сама недалеко от него ушла, такая же сухонькая и желчная, взирающая на окружающих надменным взглядом, будто ей все вокруг должны. «Картошки почисть! Я как раз похлебку готовлю!» «Нахлебница? Странное имя. А меня Варварой Михайловной зовут», — ответила с вызовом. Взбунтовалась внутри что-то, не позволяющее покорно сносить оскорбления и обиды. Может, это влияние чар сказывалось? Раньше я бы стушевалась, а то и принялась бы чистить картошку. Елизар Захарович попросил травы разобрать. Раз уж кухонные обязанности теперь на вас ложатся, так и выполняйте их сами. Пока сушеная вобла хватала воздух ртом, негодуя от возмущения, я набрала воды в котелок и направилась в подсобку. «А где Куся?» — сообразила, что мухоловка меня не встретила. Ее не было ни в торговом зале, ни на кухне. Бросилась обратно к старухе и потребовала ответа, призывая чары. «Зеленая тварь! В сарае заперла, чтоб под ногами не мешалась! Больно резвая! Надо бы ей корешки подрезать!» — ухмыльнулась желчная зараза, ничуть не испугавшись. «Эплошку!» Я не дослушала и стремглав полетела во двор. Чуть ли не пинком открыла дверь в сарай и замерла на пороге, осматриваясь. «Куся, ты где, моя хорошая?» — позвала зеленую проказницу. Мне никто не ответил, конечно, но в дальнем углу я расслышала шорохи. Мышей я не боялась, поэтому смело ринулась проверять, что там за шум. Бедную мою мухоловку накрыли грязным картофельным мешком и связали веревками так, чтобы не сумела самостоятельно выпутаться. Вместе с плошкой растения запихнули в старую рассохшуюся бочку. Изверги! «Кусенька, я сейчас тебя вытащу. Не переживай. Все закончилось. Я пришла за тобой. Иди ко мне, не бойся». Сдернув мешок, я обнаружила бедную съежившуюся мухоловку. Цветочек завял, стебелек надломился, отчего макушка со створками в землю уткнулась. Листочки обвисли, а двух вообще не доставало. Да что же, они вот так запросто мою красавицу сломали? Растение уменьшилось в размерах и захерело. Мне только от одного вида истерзанной любимицы плохо сделалось. Руки сами собой чарами засверкали, охватывая бедное создание золотым свечением. Я пожелала, чтобы Куся поправилась побыстрее, отрастила новые листики, которые не под силу будет никому отломить, гибкие корни и прочный ствол. А для тех, кто обидит мою красавицу, острые шипы не помешали бы, чтобы дать сдачи и зубки покрепче. Лучше, конечно, чтобы их никто не увидел раньше времени и не посчитал мухоловку опасной, и чтоб цветочек снова расцвел на макушке. Он делал зеленую красавицу очаровательно милой. Не знаю, сколько я чар влила, мне для Куси не жалко, только мухоловка сразу не ожила. Закуталась в зеленый кокон и затихла, будто заснула. Я забрала плошку с питомцем и перенесла к себе в чулан. «Филимон!» — позвала дракончика, чтобы составил Кусе компанию. «Филимоша, ты где? Иди ко мне, не бойся!» Однако малыш впервые не отозвался, а у меня сердце кровью облилось от одной мысли, что больше никогда его не увижу.